«И что эта одинокая леди делает? Позвала нас сюда, а сама не появляется». «Ай! А!» В этот момент послышался громкий треск, вроде того, что прозвучал несколько минут назад. Стойка сломалась, швырнув Рюдзи и Тайгу вперед, не вынесла веса двух старшеклассников. «Что происходит?» — крикнула Тайга, выполнив блестящее сальто вперед и мягко приземлившись. Рюдзи со своей стороны тяжело рухнул на колени, не в силах объяснить ситуацию из-за мучительной боли в ушибленных ногах. В такой ситуации разница в физических возможностях проявилась болезненно четко. Как раз когда Рюдзи пытался сдержать стон боли, дверь перед ними открылась. «Извините, что заставила себя ждать. А, вы сломали стойку!» Юрико Игакуба, более известная как одинокая леди, 30 лет, издала крик отчаяния. «Мой бог!» И намеренно швырнула на пол все причиндалы, что несла, для большей драматичности. Реакция ледникового периода. «Не, это не мы. Сюда многие заходят. Какая жалость!» Одинокая классная руководительница подтащила Тайгу к своим ногам и глубоко вздохнула. «И что теперь делать?» Посмотрела на сломанную стойку и вздохнула еще раз. «Это не починишь. Как вы могли? Как вы могли сотворить такое? Должно быть, вы вдвоем уселись на нее!» «Да ничего подобного!» Рюдзи и Тайга подняли руки и замахали ими в одинаковой манере, но свежий рисунок на оконном стекле был весомым доказательством. Даже если он сейчас начал превращаться в несколько следов от капель, Юрико Игакуба могла точно вычислить, по чьей же вине произошло это трагическое событие. Глядя так, словно ее окончательно достали, одинокая леди сказала втрое громче обычного. «Вы меня расстроили. Хорошо, сядьте. Ни за что. О, уже больше 4. Занятия окончены, я иду домой». Похоже, против Тайги такой подход не срабатывал. «Нет-нет-нет, это всего на минуту, так что просто сядь. Никогда». Тайга по-детски изогнулась и отвернулась с выражением недовольства. Одинокая классная руководительница схватила ее за руку и силой усадила рядом с Рюдзи. Тайга скрестила ноги и отвернулась, уставившись в окно, демонстрируя сопротивление. «Вы знаете, о чем я хотела с вами поговорить? Почему никто из вас не сдал форму о намерениях получить образование?» «Я правда извиняюсь, но я по-прежнему никак не могу договориться с мамой», — неловко ответила Рюдзи. Тайга вообще не ответила, почесывая кончик носа и демонстрируя, что не участвует в разговоре. «И у Такасу Куна, и у Аэсаки-сан отличные результаты, так что вам всего лишь надо решить, предпочитаете вы курс точных наук или гуманитарный. Но вы оба должны попасть в класс для отличников». «Подождите, я действительно...» «Такасу Кун уже сказал, что главный вопрос для тебя финансовый, но эта форма лишь для справки, так что не слишком задумывайся об этом. Только за правильно заполненную форму рекомендацию в университет тебе не дадут». Одинокая классная руководительница выложила на стол 2 бланка и 2 ручки. «Заполните их прямо сейчас». Но Рюдзи упрямо оттолкнул бланк. «Если я напишу, что собираюсь в университет и действительно попаду в класс, который специально готовит к поступлению, мне тогда ни за что не отговорить маму от ее решения. И еще. Мне будет очень сложно, если она будет многого ждать от меня весь следующий год. Даже сейчас, если Яска узнает, что потребуются еще деньги, кроме оплаты экзамена, она обязательно присмотрит еще несколько работ. Я не хочу давать ей надежду, а затем разрушить ее ожидания. И я не хочу, чтобы она так уставала. Вот почему я намерен убедить ее, что мне не следует поступать в университет. У меня нет отца, и я не хочу, чтобы она продолжала выкладываться, чтобы поддержать меня». «Так вопрос только в финансах, верно? У многих учеников, которые хотят поступать в университет, те же проблемы. Если ты согласен как следует постараться, есть стипендии, есть финансовая помощь, которая решит твою проблему». «Я надеюсь, что эта помощь достанется тем, кто действительно хочет поступать в университет и кто больше в ней нуждается». «То есть...» Юрико Игакуба выпрямилась на стуле и внимательно посмотрела на Рюдзи. «Такасу Кун намеревается пойти работать? Твоя мать хочет, чтобы ты поступал в университет, но ты отказываешься из-за финансовых проблем? Да, мама слишком упрощенно смотрит на все и говорит совершенно нереальные вещи. Поэтому нам сложно общаться, и поэтому мы не можем договориться. Так, Асукон, я хочу сказать тебе одну вещь. Бом. Рюдзи непроизвольно посмотрел на руку, которой классная руководительница хлопнула по столу. В последние несколько лет почти никто не может устроиться на работу сразу после окончания нашей школы. Некоторые заново сдают экзамены, некоторые становятся хикикомори, но никто из них не может устроиться на работу в апреле, закончив школу в марте. В других школах есть системы, которые готовят учеников третьего года к поступлению на работу через консультации, ярмарки вакансий, помощь в подготовке к экзаменам на лицензию, но в нашей школе такой системы нет. Я надеюсь, что ты морально готов к этому. Чего хотела классная руководительница, говоря, практически невозможно получить работу сразу по окончании этой школы. Рюдзи не знала, с каких соображений она сказала это, и потому отнесся несколько недоверчиво. «Я так далеко не заглядываю. Я еще не решил, что это будет за работа. Я просто решил побыстрее устроиться и получить стабильный доход после выпуска». «Если Такасу-кун действительно это решил, я приложу все силы, чтобы помочь тебе». «Да. Хочешь устроиться на подработку после окончания семестровых экзаменов? Будет, кстати, получить некоторый опыт работы». «Подработка. Вы правы. Но я думаю... Такасу-кун, ты даже восстал против своей матери?» «Что? Восстал?» Рюдзи склонил голову на бок, не совсем понимая, что классная руководительница имеет в виду. Он подумал, что она это объяснит, но... «Такасу-кун, пожалуйста». Подумай как следует над тем, что я сказала, и над моим последним вопросом. Но внимание Юрико и Гакубо уже переключилось на другую проблемную ученицу, Айсаку Тайгу. «Айсака-сан, а что насчет тебя? Что ты думаешь о своем будущем?» «Услышав о финансовых проблемах Рюдзи, я действительно не хотела говорить это, но...» Тайга взглянула на Рюдзи и на секунду остановилась. Затем продолжила тихим голосом. «Моя семья настолько богата, что я могу не работать до конца жизни, и по сути мне нет необходимости учиться. Я действительно не знаю, чем хочу заниматься. Я определенно получу наследство от родителей и смогу жить на него до конца жизни. Вот поэтому я ничего и не написала». «Как можно? Вы оба такие...» Юрико и Гакубо обхватила голову руками. Похоже, ей хотелось побиться головой об стол. «Ты сказала, что нет ничего такого, чем тебе хотелось бы заниматься. Что, все будет нормально? А как насчет твоих интересов, твоей мечты? Стать певицей, мангакой, путешественницей? А как насчет того, чтобы стать учителем? Как насчет этого? А? Не интересует?» Юрико и Гакубо обменялась взглядами с надувшейся Тайгой. Похоже, устал не только Рюдзи, и похоже, устали не только Рюдзи и Тайга. Все трое надолго замолчали, пока Рюдзи не решился наконец открыть рот. «Действительно странно, что я не хочу поступать в университет». «Конечно нет!» Одинокая классная руководительница резко мотнула головой. «Не то чтобы... Я просто хочу, чтобы вы двое посмотрели на себя объективно и задумали, что с вами будет 10, 20, 30, 40, 50, 60 лет спустя. Я хочу, чтобы вы поняли, что ваш выбор определяет всю вашу жизнь. Вы будете нести ответственность за ваши решения и действия». «Я понимаю». Рюдзи взял ручку и начал заполнять форму. Он написал точные науки и обозначил намерение после окончания школы, как пойду работать. Единственной проблемой было то, что он не получил одобрения своей матери. Но это не должно стать большой проблемой. «Я постараюсь, чтобы Яска поняла нашу реальную ситуацию. Еще раз поговорю с ней. Если она снова откажется осознать эту реальность, почему тогда я должен продолжить попытки убедить ее? Раз это мое собственное решение, мои собственные действия, все будет в порядке». И хоть классная руководительница сказала, что устроиться на работу будет нелегко, Рюдзи чувствовал, что для него это единственный вариант. «Если это не мое решение, тогда что это? У меня нет ни места, куда я должен пойти, ни места, куда я хочу попасть. В каком тогда направлении должен двигаться кто-то вроде меня? У меня нет другого выбора. И уж если я пришел к такому решению, в этом направлении я и буду двигаться. Яска, моя мама отказывается осознать нашу финансовую ситуацию, и я постараюсь, чтобы она поняла это. Она перенапрягает себя, чтобы быть хорошей матерью, чтобы я поверил ей, но я не хочу, чтобы она это продолжала. Моя цель – заставить ее перестать перенапрягаться. Рюдзи Такасу, 2C. Написав имя и класс, Рюдзи отдал форму классной руководительнице. Ее розовые губы слегка шевельнулись, словно она хотела что-то сказать. «Я понимаю. Я придержу эту форму для тебя на какое-то время». Она положила листок в свою папку. Тайга следила за ней со сверкающими глазами. «Теперь вам надо разобраться с этой стойкой. Айсака-сан тоже должна заполнить форму, сдать ее в учительскую, и можете идти домой». Рюдзи повернулся к стойке, которую они сломали. Он не представлял, как с этим можно разобраться. Но Койгакуба Юри сразу же вышла, оставив Рюдзи и Тайгу в комнате. Рюдзи глубоко вздохнул, готовясь чинить стойку. «Моя вина, мне отвечать. Я займусь починкой, а ты пока заполняй форму». «Я помогу». «Дура, ты только под ногами путаться будешь. Начинай, если хочешь, домой». Тайга осуждающе фыркнула, возвращаясь за стол. «Это так глупо, говорить о нашем будущем. Что мы можем изменить этим кусочком бумаги? Ты должен просто оставаться маменькиным сынком. Кто ты и есть? Работа? Не смеши меня. Ты до сих пор даже не подрабатывал». «Я так решил, как следует обдумав. Я никогда не подрабатывал, потому что Яска мне не позволяла. Ты бы о своей ситуации подумала». Рюдзи решил поставить на место среднюю полку стойки. Хорошо, что она не погнулась. Должна подойти. Он поднял тяжелую металлическую пластину и, кряхтя, аккуратно поставил ее на место. Необычно тихая Тайга наблюдала, как Рюдзи ставит полку на место, прежде чем склониться над столом, заполняя форму. Как раз когда Рюдзи подумал, что она уже справилась... «Смотри! Что ты делаешь? Эй, не глупи!» Тайга держала в руке простенький бумажный самолетик. Рюдзи не успел остановить ее, прежде чем Тайга встала, вскочила на сломанную стойку и открыла окно. «Лети! Эй!» Она запустила самолетик в зимнее небо. Тот описал в воздухе полный круг, прежде чем упасть. «Ты дура! Что ты творишь? Беги! Беги и подбери его! Как ты можешь?» «Все нормально. Теперь мы с формой разобрались».